Ну как это без лишней скромности? Скромность лишней не бывает. Особенно, когда над тобой склоняется отважный синеокий спаситель и помогает стянуть штаны с благороднейшей целью оказать первую помощь. Медицинскую. А учитывая, что спаситель по совместительству еще и объект мечтаний, в общем, скромность наше все. Ох, чтоб не опозориться окончательно, когда шеф вколол мне антидот, я мужественно задавила писк в зародыше. Оу. Мой герой бросил на меня тревожный взгляд и принялся утешать. Ничего, я терплю. Проклятый дроу. Специально ведь целились именно в ляжку. Во-первых, обездвижить, а во-вторых... Ну-ка, угадаем с трех раз. Кто бы мне лапку разминал, не отбей меня, доблестный шеф. И не будем вспоминать, за какие именно места хватал меня коварный дроу, когда утаскивал. Не будем. Чтоб не разжигать межрасовый конфликт. Гады. Не скажу, что само утаскивание было так уж неприятно. Да и факт пребывания в роли переходящего приза. Честно, льстит, да еще как. Азарт, знаете ли, да еще древние инстинкты. Мамуля бы меня поняла. Я тихонько фыркнула и поерзала, пытаясь устроиться поудобней. Пока меня тут лечат, я уже успела подмерзнуть. Все-таки не май месяц, и с приспущенными штанами на куче листьев прохладно лежать. Эх, романтика! Серое в просень небо сквозь черные ветви, запах прелой листвы, теплые ласковые руки, нежно массирующие мое бедро. Ой, что-то как-то слишком нежно. И долго. Я замерла, внезапно осознав, насколько двусмысленна ситуация, в которой я оказалась. Наедине с мужчиной, в лесу, полураздетая. И то, что он сейчас делает, это, Балрак, меня отдери, уже не массаж. И мне, проклятие, это, кажется, нравится. В аптечке имелось неплохое противоядие. Но после микроукола по инструкции требовалось тщательно растереть пораженную конечность. Нол сдавленно пискнула, когда инчичекист вогнал иголку поглубже в мышцу, но мужественно вытерпела боль. А ведь не каждый мужик мог без стона перенести это незабываемое ощущение волнами разливающегося под кожей жидкого огня. «Потерпи», – шептал Эрин изо всех сил, сопереживая напарнице. «Сейчас разотру, и сразу станет легче». Он так сосредоточенно массировал сведенную судорогой ногу эльфийки, что, казалось, забыл обо всем на свете. От девушки все еще пахло вчерашними духами. Ее теплое дыхание касалось щеки, и в какой-то момент Эрин словил себя на мысли, что его сугубо лечебный массаж вот-вот превратится в откровенные ласки. Он осторожно покосился на раненую, пытаясь определить, поймали его за недозволенным или пронесло. Потому что резко отдернуть руку было бы подозрительно. Уф, вроде бы не заметила. Или заметила. Если судить по розовому ушку, то да. А если по невозмутимому выражению лица, то вряд ли. Эрин понадеялся на продолжительность действия яда. Скорее всего, онемение еще не прошло, утешал он себя. Ну как, уже лучше или продолжить? Так, Нолвенде. Элбереть твою, Гелтыниэль, прекращай эту... Если он сейчас не остановится, я не знаю, до чего мы тут дойдем. Мысленно, ругательски себя выругав, я дернула раненой ногой. Шеф тоже дернулся и замер. Несколько бесконечно долгих мгновений мы смотрели друг на друга и молчали, а я чувствовала, как неудержимо краснеют мои уши. Благодарю, запинаясь, выговорила я. Мне уже лучше. Значительно.